Глава 25. Марианну так и не нашли. Пособница Килдингов, а в том, что это была именно она, сомнений уже не было. Сбежала, как только запахло жареным. Думаю, так и было запланировано изначально. Она прикрывала халву и попутно обделывала все нужные ей делишки. А как только предатель спалился настолько, что отмазывать его стало бесполезно, она просто пустила его в расход. Зато теперь стало ясно, с кем именно из Академии Питон обделывал свои темные делишки, пока я его не успокоил. Никакие записи Марианна с собой не забрала, так что толстую тетрадь формата А4 с именами всех учеников мы изучили более чем тщательно. Но ни Микста, ни Принципа ожидаемо не нашли. Анютка резонно предположила, что Микст — это и есть Марианна, и я склонен был с ней согласиться. Какое из имен было настоящим, выяснить уже не представлялось возможным. Разумеется, Авесолом общался с каждым, кто поступал в замок на работу. Но Микст Марианна, благодаря своему дару, могла навешать ему на уши вообще любую лапшу, хоть обычную, хоть рисовую. Наверное, ее смогла бы вычислить Ольга со своим умением видеть чужие дары, хоть ей для этого и требовался физический контакт. Но в ее обязанности входила только проверка потенциальных учеников, а не работников, о чем сейчас вся троица преподов жалела, а Хёгни так и вовсе корил себя за непродуманность. Расхаживая из угла в угол по своему огромному кабинету, он пылал гневом и действительно был сейчас похож на разозленного лесного хищника, запертого в четырех стенах. «Волк, перестань!» Не выдержав, повысила на него голос графиня, хлопнув ладонью по столу. «Никто об этом не подумал. Да, это была ошибка, но теперь же ее не исправить. Можно только учесть на будущее». «Хуже всего то, что мы не вернем погибших студентов», раздраженно рыкнул в ответ Хёгни. «Не избавим Лакшери от воспоминаний о перенесенных страданиях. Да и слеза солнца все еще у Килдингов, а мы даже не знаем, где ее искать. Я уверен, что они намеренно сдали нам халву, чтобы мы отвлеклись на него и потеряли драгоценное время». «Полностью согласен про халву», — со спокойствием дзен-буддиста кивнул Али. «Развели нас, как детей». Цыган стоял у высокого окна, прислонившись к стене и сложив руки на груди, и выглядел едва ли не злее Хёгни. Остальные тоже не сказать, чтоб сияли от счастья. Единственной, кто занимался делом, была, как ни странно, Анютка. Девочка приволокла из общежития грозбух питона и что-то в нем искала. «Вот», — наконец торжествующе заявила она. «Вот тут написано, что покровители питона интересовались одной вещью, хранящейся в замке, и хотели получить ответ, есть ли к ней доступ. А человек из замка сообщил, что работает над этим. Это ведь про слезу, да?» «Полагаю, что так», — кивнула Весолом. «Раз украли именно ее. Единственное, чего я не понимаю, зачем устраивать нападение на Приозерный замок? Я ведь не под кроватью ее хранил. Марианна могла просто тихо вынести слезу, и ее даже никто не заподозрил бы». «Возможно, цель была в том, чтобы она тоже сбежала», — предположил Гиви. «А так не могла», — вредненько поинтересовался Перун, ехидно прищурившись. «Могла», — кивнула Ольга. «А значит?» «Значит, им нужно было что-то еще», — подытожил Хёгни. «Что-то, что можно было получить только таким способом, как нападение». «Пожар», — похолодев, произнес я. «Очки Лакшери, которые помогали ей видеть будущее». «Орк, вспоминай, когда ты нашел Лаки, очки были при ней?» — напряглась графиня. «Точно нет», — покачал я головой. «На ней вообще ничего не было. Либо потеряла, пока сама пыталась выбраться, либо…» Мы переглянулись. Картина произошедшего сложилась как пазл. Килдинги использовали нападение на Приозерный, чтобы выманить орден и преподов из замка. Когда это получилось, вошли через подземный ход. Часть отправилась за слезой солнца, а часть – искать Лаки. Причем халва, похоже, был со вторыми. Первые наверняка ушли тихо и быстро. И к тому моменту, как нас отправили в погоню, были уже очень далеко. А халву, да, просто отдали на растерзание. Марианне было приказано проследить, как оно пойдет, и сваливать, если над ней нависнет угроза. Что она и сделала. «Ладно, а дальше-то что?» – спросил Гиви. «Мы же не можем сидеть сложа руки и ждать, когда оно само собой разрешится». «Ни в коем случае», – покачал головой Авесолом. «Килдингов надо отыскать. Но если у них есть кто-то вроде Лакшери, сделать это будет совсем непросто. Ольга Анваровна, поправьте меня, если я не прав. Но чем масштабнее события, тем лучше их видят пророки. И тем сильнее взаимодействие с нудевыми очками. А стало быть, яснее и точнее предсказания». «Все верно, дорогой мой Авесолом Валерьевич», — подтвердила графиня. «Значит, мы даже не можем отправить отряды Ордена прочесывать ближайшие кластеры, потому что такой массовый поход килдинги смогут предсказать», – задумался Авесолом. «Отрыжка Одина», – выругался Хёгни. «Но», – продолжил артефактор. Все преподы уставились на меня. «Пятеро студентов – не самая заметная величина», – без слов понял Авесолом и Волк. «Тогда Гиви и Перун в одном отряде, а Орк и Али во втором, так?» «Я Орка одного никуда не отпущу», – тут же взвинтилась Анютка. «Я с ним, а он без меня никуда не пойдет. Куда уж без вас, голубушка», – вздохнула графиня. «Волк, пусть Али присоединится к Гиви и Перуну. Риск обнаружения предсказанием возрастет не сильно, но втроем им будет легче». «А кто пойдет с Орком?» – резонно поинтересовался ректор. «Я и пойду», – лучезарно улыбнулась Ольга. С учетом того, что лицо графини все было покрыто засохшими кровавыми брызгами, выглядело это жутковато. «Студенты заметят, пойдут слухи», – прокомментировал Авесолом. «Так скажите им, что я сильно выложилась, пока вытаскивала лакшери с того света, а потом пытала халву, и мне нужно несколько дней на отдых. Думаю, скрывать, что один из студентов оказался предателем, нет никакого смысла. Так что скажите остальным правду». «Ольга Анваровна, вас и так считают весьма опасной и бессердечной натурой», – хмыкнул Хёгди. «А после такой правды и вовсе объявят записным чудовищем». «Пусть», – ничуть не смутившись, согласилась графиня. «Им же лучше. Все ведь знают, что из покорных и беззащитных девочек вырастают самые лучшие опасные чудовища, верно?» «Но как вы незаметно покинете замок?» – напомнил Хёгни. «В багажнике бывает довольно комфортно», – снова продемонстрировала свою очаровательно-кошмарную улыбку графиня. «И никто не увидит, как вы в него залазите?» – криво усмехнулся ректор. «Но ведь не обязательно делать это напротив главного входа», – снова легко нашлась Ольга. «Или черные ходы в замке ликвидировали?» На этом разговор, собственно, был завершен. Выезд запланировали на раннее утро. Графиня, заявив, что перед выездом ей все равно необходимо привести себя в порядок и принять ванну, отправилась к себе. Хёгни с Авесоломом занялись подготовкой нашего похода. Анютка отправилась спать, а я решил навестить Лаки и потопал в лазарет. Рыжая ботанка, как выяснилось, уже пришла в себя и встретила меня очередным пророчеством. «Орк, не уходи, тебя там убьют». «Чего это?» – попытался отшутиться я. «Тише, тише». «Того», – сдвинула лысые брови ботанка. «Я без очков не очень четко вижу, но…» «Ты бы лучше пожар в библиотеке угадала». Неожиданно разозлился я. «Но не люблю я, когда мне перед рейдом что-то там предсказывают. Да и кому другому такое тоже вряд ли придется по душе». «Я не управляю своими видениями, я же говорила», – возмутилась Лаки. «Они не приходят по заказу». «И сбываются не всегда», – добавил я. «Лаки, давай без этого вот всего, да? Как ты себя чувствуешь?» «Ну, нормально, в общем», – сбитая с толку ответила девушка. «Волосы только жалко. И очки. Они, наверное, в пожаре потерялись». «То есть ты была в них до того, как потеряла сознание?» – уточнил я. «Ну да», – подтвердила ботанка. «Я же их даже на ночь не всегда снимаю. Чем дольше они на мне, тем четче мои видения». «Ладно, понял. Лаки, слушай, не буду я тебя сильно утомлять. Я очень рад, что ты жива и в порядке. Волосы отрастут, очки. Думаю, Ольга Анваровна и Авесолом Валерьевич смогут подогнать тебе новые. Они же знаешь какие крутые. Или что-то другое придумают, если что. Ты выздоравливай, ладно?» «Обязательно, Орк. И спасибо», – вдруг покраснела Лаки. «Мне уже сказали, что это ты меня из огня вытащил, и потом Оленьке Анваровне помогал». «А ты без волос даже интересней. Может, зажжем, когда я из рейда вернусь, а?» – спросил я уже у двери, повернув голову. «Дурак», – возмущенно воскликнула Лаки. «Иди уже». Ловко увернувшись от подушки, я мягко прикрыл за собой дверь.